И у нас сегодня после значительного перерыва Игорь Данилевский. Игорь, добрый день. Добрый день. И мы сегодня такой, ну, займемся изначальными делами такими. Да, вот, совершенно вполне, нейтральными. Да, совершенно нейтральными, да, изначальными делами. И займемся союзом восточнославянских племен. Ну, мы же привыкли, они все есть. Ну, они все есть, да. В учебниках их заставляют учить. Да. Это все понятно. Ни один нормальный историк, по-моему, не сомневается в том, что они есть. Есть сомнения? Ну, некоторые сомнения появляются, когда начинаешь внимательно читать текст. Дело в том, что, как мы неоднократно уже говорили, вообще летописные тексты не такие простые, примитивные, как нам кажется на первый взгляд. Да, там написаны всякие интересные вещи о том, как славяне расселились после того, как были поделены земли между сыновьями Ноя, и славяне пришли, сели по Днепру и назвались полянами, а другие назвались древлянами, потому что они сели в лесах, там, где деревья. Ну, а другие сели между Припятью и Двиною и назвались дряговичами, вот Дрягва, болото. Еще одна группа – это палачане по речке Полота, вдоль которой они и селились, которые втекают в Двину. А славяне со своим именем сели около озера Ильмеря и назвались своим именем. Ну, а там дальше сели по Десне, по Семи, по Соли и назвались северянами или Север. Собственно говоря, с этого начинается любое историко-географическое построение, которое касается ранней истории восточных славян. Но это сообщение летописное, оно в недатированной части повести временных лет, оно обычно рассматривается как точное описание того, куда сели какие вот такие вот... Если абстрагироваться от Ноя... Племена, да, и племенные союзы, как их иногда называют. Ну, яркий пример, скажем, не так давно вышла «История Украины» на русском языке. Были очерки «История Украины» и «История Украины». И вот в «Истории Украины» в полном соответствии с тем, что написано в повести, там прямо пишется, что племя полян заселило Киевщину и Каневщину, на Днепровском правобережье, древляне Восточную Волынь заселили, северяне Днепровское левобережье. И кроме того, на территории современной Украины проживали уличи, на южном Поднепровье и Побужье, хорваты Прикарпатье и Закарпатье, а также волыняне, или, как их еще называли, бужане, западные волынь. Ну, это точное соответствие... Бужане от Буга? Да. Это точно совершенно передает летописный текст, и очевидно, что авторы этого текста, они предполагают, что непосредственно предками украинцев, скажем, это были летописные поляне, древляне, северяне, уличи, хорваты и волыняне, или бужане. Но надо сказать, что другие украинские историки, и не только украинские, несколько осторожнее относятся к таким вещам. Вот, скажем, Петр Петрович Толочко – это не только академик Национальной академии наук Украины, но и почетный академик Российской академии наук, директор Института археологии Национальной академии наук Украины. Он совершенно справедливо отмечает, что если мы попытались бы представить этническую картину восточного славянства накануне образования государства, как сформированную основу трех нынешних народов – украинского, русского, белорусского, ничего реалистичного мы бы не получили. И это правильно. Он пишет, на территории, где сформировался украинский народ, в 7-9 веках были фактически три группы племен, разных по своим этническим компонентам, и какую из них следует считать праукраинской, сказать невозможно. А обязательно надо кого-то считать, какой-то один союз племен или одно племя надо считать? Традиция. Хотя понятно, что ни один из современных народов, он единого предка не имеет. Но это только батюшка Марин Ле Пен всегда говорил, что французы были раньше галов. Мало того, эти племена, они захватывают территории и современной Украины, и современной Белоруссии, и России. Так что, конечно, это совершенно бесперспективное такое направление искать предков непосредственно вот там, вот в первых летописных упоминаниях. Но на самом деле дело еще хуже. Я думаю, что очень опасно доверять таким сообщениям, потому что летописцу не так важно было рассказать, как это было на самом деле, сколько он рассказывал о чем-то, а вот о чем – это вопрос сложный. То, что пишется и о чем пишется, это, конечно, разные вещи. Дело в том, что опасения такие усугубляются насчет возможности прямой такой трансляции такого летописного материала. Если мы вспомним, что в начале прошлого века Алексей Александрович Шахматов, блестящий лингвист и литературовед, который заложил основы современной науки о древнерусских летописях, он обратил внимание на очень любопытную деталь. Сравнивая ранние списки летописей, он пришел к выводу, и этот вывод пока еще, насколько я понимаю, никто не опроверг, что рассказ о расселении восточнославянских племен попал в летопись очень поздно. Его нет ни в древнейшем своде, который реконструировал Шахматов, он его относил к 30-м годам 11 века, ни в начальном своде, который писался в 90-е годы 11 века, а только в повести временных лет, которая создается во втором десятилетии 12-го века. 12-го, да. И это достаточно любопытная вещь, потому что, если мы почитаем летопись, то окажется очень странная такая штука. Последнее упоминание полян датировано в повести временных лет 944 годом, 10 век, середина, древляне 977 год, северяне 1024 год, они дольше всех задерживаются, вроде бы, хотя и 1024 год это достаточно далеко, это столетие от повести временных лет. Уличи в 885 году последний раз упоминаются, хорваты в 992 году, а волыняне или бужане, они вообще не упоминаются в датированной части повести временных лет. Еще хуже становится, когда мы соображаем, что все эти даты, они были вставлены задним числом в 60-е годы 11 века в летопись. И на каком основании, никто не знает. То есть мы получаем очень большой разрыв между последним упоминанием этих союзов племен, или племен, по-разному их рассматривают историки, и тем временем, когда записи о них появляются в повести временных лет. Откуда берутся эти записи, сказать невозможно. То есть мы не знаем источника. Столь же сомнителен и рассказ об обычаях этих племен. Но обычно ссылаются на текст повести временных лет, который практически завершает недатированную часть. Это рассказ о том, какие были обычаи, причем только поляне были приличными людьми, все остальные чудовища жили просто, да, зверинским образом. Угу. Там упоминаются и обычаи, связанные с захоронениями, как их хоронили, и обычаи семейные, и о том, как там похищали невест уводом, или, как некоторые считают, увод. Тут есть разночтения, определенные понимания текста. Да, причем принципиальные. Да, принципиальные. Вот. Но интересно то, что когда пытаются опираться на такие описания, опять-таки возникает вопрос. А откуда летописец узнал об этом? Сохранились какие-то эти обычаи вплоть до начала XI века? Либо он их откуда-то заимствует? Часть этих обычаев, она попадает в повесть временных лет из греческой хроники Георгия Амарталы, но относится вовсе не к славянам. И это тоже достаточно любопытно. Ну, еще один момент, это как раз то, о чем пишет летописец. У нас обычно в комментариях пишут о том, что летописец, который был киевлянином и, следовательно, относил себя к полянам, он противопоставляет полян всем остальным племенам, которые были хуже, или союзным племенам. Если внимательно почитать повесть временных лет, окажется, что они все хуже. Потому что поляне просто чуть-чуть лучше, но там противопоставляются язычники и христиане. Христианин, которым был летописец, он как раз говорит, что мы вот единые, потому что во Христа крестились и во Христа облеклись. А эти все живут обычаем отцов своих, так же, как и половцы. Так. Угу. Половцы тоже наши ребята. Тоже хороший такой посыл. Вот. Так что здесь рассказ достаточно сложный. Трудно сказать, еще раз повторю, о том, насколько точен летописец в описании всех этих обычаев. И это усугубляется еще одним моментом. Тот же самый Алексей Александрович Шахматов. Он в свое время установил, что в ранних летописных текстах никаких упоминаний об обычаях славян не было. Там летописец ограничивался очень коротким таким упоминанием, что они были поганы, то есть язычники. Язычники, да. Они поклонялись озерам, кладезям и рощам, причем это цитата, что тоже само по себе любопытно, так же, как и прочие язычники. Все. Вот на этом все кончалось. То есть никакие обычаи в ранних текстах не описывались. Еще одно сомнение, которое, в общем-то, закрадывается в душу. И все вот эти вот разговоры о том, о срамословии, о том, как они, значит, там общались с близкими родственницами, это все под большим вопросом. Не исключено, конечно, что что-то действительно сохранялось, и что-то описывалось, так сказать, с натуры летописцем. Но что, сказать невозможно. Во всяком случае, все описания расселения восточных славян, описания обычаев, они очень приблизительны. Поэтому, естественно, историки обращаются к самому надежному материалу, к археологическому материалу. Беда только в одном. Если летописец прямо называет эти племена, то на материальных остатках, которые разыскивают археологи, там не написано, что сделано полянами, или там древлянами, или северянами. Поэтому приходится отыскивать какие-то признаки, которые были бы характерны для полян, для северян, для Дреговичей, для Вятичей, ну, и так далее. Я понимаю, что те, кто читал какую-то литературу более-менее серьезную, не скажут, ну, конечно, есть височные кольца, которые четко совершенно разделяют. Беда только в одном, эти височные кольца действительно семилопастные, семилучевые, которые прямо привязываются обычно археологами к тому или иному племени или союзу племен, они датируются 12-14 веками. То есть, опять-таки, мы имеем большой временной разрыв, когда ни о полянах, ни о северянах, ни о вятичах уже речи не идет. Но надо сказать, что сделан большой шаг вперед, там за прошлое столетие действительно очень серьезно изучались археологические находки, связывают обычно восточнославянские племена с конкретными археологическими культурами. Я думаю, что бесполезно их называть, потому что для подавляющего большинства наших слушателей это ничего не говорит. Но если они возьмут любую книжку по археологии славянской, они найдут, что, скажем, там корчакская культура или пеньковская культура связана с восточными славянами. Проблема только в одном. Ареалы распространения этих культур, то есть границы, в которых эти культуры существуют археологические, они не совпадают с теми границами, которые предлагает нам летописец. То на этой территории несколько археологических культур, то одна археологическая культура делится между разными территориями. И это наводит тоже на грустные размышления. Что все не так распределяется и как-то... Да. Попытка установить связь одного какого-то конкретного племени или союза племен с конкретной какой-то археологической культурой не увенчались успехом. Поэтому археологи пошли по другому пути. Они начали искать какие-то признаки, которые были бы характерными именно для этого племени или союза племен. Но я, наверное, приведу только один пример, он достаточно показателен. Это поляне. Поляне, то есть, обычно связывают это с Киевщиной. Правда, есть сомнения относительно того, насколько широко расселялись поляне. Они занимали только правобережье, они захватывали левобережье. Чернигов, скажем, и Черниговская область входила. Или нет. Или не входила. Mm-hmm. Тут есть серьезные разночтения. Но как только мы берем археологическую литературу в руки, возникает невероятная совершенно ситуация. Я позволю себе привести разные точки зрения по поводу того, какие, скажем, находки связаны непосредственно с полянами. Самыми показательными, наверное, являются все-таки погребения. Потому что погребальный материал и вообще выделение археологических культур, особенно для ранних эпох, ориентируется прежде всего на погребения, поскольку поселения там могли жить разные люди. А погребения не более-менее стабильные. Там есть определенный обряд. Это трупосожжение или трупоположение. То есть покойника сжигали и оставляли в сосуде. Да? Или хоронили так, как хоронят сейчас, скажем. Это хорошо еще и потому, что, скажем, полянские курганы, как считают, то есть вот территория Киевщины, да, изучена за последние, скажем так, полтора века, свыше 2000 курганов. То есть это то, что называют репрезентативная выборка. Что мы имеем? Один из ранних исследователей вот таких вот полянских курганов, Антонович, он писал: «Поляны принадлежат кургану с захоронениями коня». Ну, неплохо. Однако очень скоро от этой точки зрения отказались. И, скажем, Спицын, человек, который специально занимался этим вопросом, это очень известный археолог, который занимался как раз восточнославянской археологией, он писал: «Обряд погребения вещи указывает на полную аналогию полянских курганов с одновременными волынскими и древлянскими. То есть они ничем не различаются». Для него это было очевидно. Тем не менее, пытались найти все-таки какие-то характеризующие признаки. Вот, скажем, Готье писал, что в IX-X веках характерны исключительно трупоположения. Трупосожжение. Сожжение, да. Да, трупосожжение для полян, и это вроде бы соответствовало и летописному тексту. Но вот Борис Александрович Рыбаков, один из ведущих археологов советского периода, второй половины XX века, он, проанализировав огромное количество таких вот материалов, приходит к другому выводу. Он пишет, что это трупоположение в подкурганных ямах. Но уже мы видим некоторые расхождения. Один говорит, что трупосожжение, Рыбаков считает, что трупоположение. И считается сейчас, что как раз Борис Александрович Рыбаков, он и наметил генеральную линию, так сказать, в установлении полянских курганов. Потом было уточнение, что это курганы с погребенными в ямах, вырытых в материке. То есть, это яма, которая копалась сначала в земле, а потом насыпалась курганами. Насыпь – это не впускные погребения, то есть, не в курган хранили, а прямо в материк, и сверху уже была курганная насыпь. Общий итог подвели два очень крупных археолога. Это, с одной стороны, вот Петр Петрович Толочко. У него есть и более-менее популярные работы, и специальные работы. И академик Седов, недавно ушедший от нас, который считается крупнейшим специалистом в российской археологии. Ему, в частности, принадлежит сводный труд по археологии восточных славян. И когда они начинают сводить весь этот материал, тут обнаруживаются совершенно невероятные вещи. То есть, когда читаешь, возникает такое впечатление, что это какое-то разорванное сознание, потому что одни признаки исключают другие признаки. Но, скажем, Седов пишет: «Нельзя считать курганы захоронениями в ямах этноопределяющим признаком полян». То есть, он прямо, значит, противоречит общепринятой точке зрения. Он говорит, это нельзя считать этноопределяющим признаком, подобно этноопределяющим височным украшениям Кривичи, Вятичи, Радимичи и других племен. Забывая о том, что эти самые кольца височные, они относятся чуть-чуть к другому периоду. Да, да, как мы говорили уже сегодня. Дальше он пишет: для определения границ ареала полян необходимо использовать иные особенности их курганов. Вот это слово я хотел бы в данном случае подчеркнуть. Такой деталью, свойственной исключительно полянским погребальным насыпям, является глиняная подмазка, на которой разжигали костер и помещали остатки трупосожжения. И тут же он добавляет: курганные захоронения 6-8 веков в ареале полян полностью отсутствуют. Вот тут я уже чего-то не понял. Потому что если все-таки подмазка в курганах, то при отсутствии курганов вопрос, где что искать. Что-то какой-то, по-моему, это явный путь в тупик какой-то. Да. Он пишет: по-видимому, в то время славянское население Киевского правобережья хранило умерших, умерших, бескурганных могильниках по обряду трупосожжения. Однако последнее предположение он не может ничем подкрепить, поскольку подобные могильники здесь до настоящего времени не найдены. Перед тем, как мы сейчас разойдемся на новость, у меня несколько капитальных вопросов. Мы можем сказать с точностью, что там жили люди? Да? Да, безусловно. Мы можем сказать. Можем ли мы сказать, что эти люди славяне? Да. Мы можем безусловно сказать, что эти люди славяне. Вот в этих местах. Не пойти ли по другому пути и на основе археологии, на основе всего изучения документов уже каким-то образом составить некоторые общины, а не идти все время на поводу в этих племенных союзах и так далее, определить их как... Вот как это самый главный вопрос, потому что у меня такое впечатление, что авторитет летописца, он задавил всех. И ищут признаки, которые дают вот нам под ответ. Трудно найти под ответ. в темной комнате, особенно если ее там нет. Ну да, и как у нас говорят в нашем отечестве, говорят, если она очень хитрая. Можно вот. И так сказать. Да. Ну так вот, не взяться ли изначально и посмотреть, какие группы людей, группы народов, какие народы вот проживали на той или иной территории? Можно, но антропологический материал тоже не дает однозначного ответа. Ну, хотя бы попытаться. Ну, попытаться можно. Да, ну, давайте сейчас прервемся. Здесь есть несколько вопросов есть от наших слушателей, на которые Игорь Данилевский, я думаю, ответит в следующей части нашей программы. Нет, ребята, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, ребята. В нашей программе мы сегодня говорим с Игорем Данилевским о проблемах, которые возникают при определении, какие племена были славянские, какие племенные союзы, где они жили, собственно. Ну вот, нам пришел уже вопрос, но ведь есть от Тани, а что тут делает генетика? Генетика может что-то сделать? Генетикой плохо, потому что, ну, в принципе-то можно установить, какие там генотипы, да, кто от кого происходит. Но, во-первых, люди женились и замуж выходили не по паспортам. Вот перемешано все. И, как я сказал в самом начале, ну, нет ни одного народа, у которого был бы единый какой-то корень. Мало того, я боюсь, что между полянами и древлянами генетических различий принципиальных не могло быть. Они все восточные славяне, которые постоянно контактировали между собой. И это совершенно нормальное явление. Так что генетика здесь вряд ли поможет. Мы можем просто сказать, что да, вот это индоевропейцы, мы можем установить, там, скажем, кто там близкий по генотипу, кто чуть дальше отстоит. Ну, да. Но тут принимали участие и финно-угры, и балтские племена, и раноязычные племена. Так что вряд ли это что-то даст. Как мне рассказали, одна девочка во Владивостоке сказала, что в так сказать, создании славян восточных принимали участие, как она выразилась, урки, болты. Урки и болты. Отлично. Да. Это нормально, да? Урки и болты. Да, ой, очень хорошо. Урки, это здорово. Да. Вот. Да, действительно, это так, потому что все мы имеем колоссальную смесь различных кровей, и тут генотип вряд ли поможет. Антропологический тип пытаются, скажем, есть работы Алексеевой, классические, но там тоже имеются очень серьезные различия, которые говорят о том, с кем контактировали в этническом плане, скажем, эти народы. Вот. Меня просто интересует проблема, насколько мы можем доверять, скажем, летописным сведениям, и можно ли их положить в основу каких-то построений. И вот здесь мы наталкиваемся на непреодолимые просто сложности. Я вот как раз говорил о том, что пытаются найти какие-то этноопределяющие признаки. Результат просто чудовищный, на мой взгляд. Ну, вот, скажем, я даю прямую цитату. В 9-10 веках у полян распространены оба обряда погребения. Кремация и ингумация, то есть трупоположение и трупосожжение. Как и в других древнерусских районах, у полян сожжение умерших совершалось или на стороне, или на месте сооружения кургана. Пережженные кости в курганах оставляли на кострище или собирали и помещали в верхней части насыпи. Встречаются как урновые, так и безурновые захоронения. Курганные трупосожжения полян обычно безинвентарны. Большинство полянских курганов сожжением ничем не выделяется среди курганных насыпей южной части восточнославянской территории. По строению, деталям погребального обряда и вещевому материалу они идентичны курганам древлян, волынян и дреговичей. А вот тут тогда возникает интересный вопрос. А когда сжигали, когда закапывали? А вот от чего почему, это зависело? Почему разные обряды? Тут рассматриваются все возможные варианты, которые сводятся вместе, и оказывается, что вообще никаких признаков нет, которые бы точно нам говорили, это поляне. Ну, хорошо. Если это не разница между полянами и, скажем, древлянами, то, значит, здесь какая-то должна быть другая разница. Происхождение сословное. Что еще? Или мы имеем дело, во-первых, с летописной легендой и с археологическим материалом, который к этой легенде вредно привязывает. Ну вот, вот с чего мы и начали. С чего и начали? То есть, археологи, конечно, находятся в очень сложном положении, потому что в свое время тоже было написано, что без вот таких вот привязок летописных практически невозможно определить, что это за объединение, чем они различались, потому что это постоянное перемешивание народов, это постоянные контакты и культурные, и языковые, и антропологические. С какого момента мы можем говорить о каком-то определенном, более-менее единстве, которое, я не скажу государстве, ну, каком-то устройстве, которое одно отличается от другого, ну, скажем, они могут быть даже одинаковые, но они сами себя отличают. Мы такие-то, а вот не такие. С этими мы воюем, ребятами. С этими мы торгуем. Или что-нибудь. Вот когда самосознание такое? Вот это вот очень сложный вопрос, потому что для того, чтобы мы говорили о самосознании, нам нужны письменные источники. Вот. А письменных источников ранних нет. Ну, пытаются определить, скажем, по языковому принципу, да, лингвисты, в общем, выстраивают достаточно четкую схему, потому что существует, скажем, метод глоттохронологии по тому, какое количество базового словаря сохранилось. И чем меньше, соответственно, общих слов, тем раньше разошлись эти народы. Вот благодаря глоттохронологии, в принципе, удалось установить, что, скажем, выделилась группа балтославян. Такая вот общность. То есть балтские и славянские племена, они говорили на очень близких языках, археологические культуры мало чем различаются. И до определенного момента, а именно до середины первого тысячелетия нашей эры, практически мы их различить не можем. Потом они делятся, и тут же начинается деление славян, скажем, на три группы. Это южные, западные, восточные славяне. И балты начинают делиться на три группы. Это днепровские балты, западные, восточные балты. Вот, то есть мы можем только в самом общем виде определить, что вот эта вот группа, она чуть-чуть отличается от другой группы. Что касается самосознания, долгое время еще они будут осознавать себя, так сказать, по своей малой родине. Вот, скажем, киевляне – это одно, а черниговчане – это другое. Новгородцы – это третье. Я часто вспоминаю, есть замечательный совершенно фрагмент в знаменитом фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Когда идет набег на Владимир, когда звенигородский князь наводит татар, и там бежит ученик Андрея Рублева, за ним гонится дружинник звенигородского княжества, князя, и этот ученик кричит: «Дяденька, что ж вы делаете, я же свой русский». На что он получает очень четкий ответ: «Сейчас я тебе покажу, сволочь владимирская». Вот владимирец по отношению к звенигородцу, это, как говорил хозяин каштанки, ты, каштанка, супротив человека, все равно, что плотник супротив столяра. Ну да. Вот. То есть, это прежде всего малая родина. То, что их объединяет, это вера. Но, извините, христианство, крещение, это Руси, это только 10 век. И потом еще будет идти процесс христианизации, когда они будут осознавать свою общность. Но мы как-то уже говорили о том, что русская земля в широком смысле слова – это понятие, которое включало в себя не только восточнославянские территории, но и южных славян. Оно включало и Валахию. Оно включало и литовские города, потому что это были территории, на которых служба велась на славянском языке. То есть это то, что мы называем православием. Это этнокультурная общность. Но это не государство, это не объединение племен. Ни в коем случае, нет. Это этноконфессиональное понятие. А еще здесь несколько вопросов было задано. Есть какие-нибудь внешние источники? И какого времени есть внешние источники? Какие-нибудь описания жизни славян разных? Описания славян есть, их, ну, достаточное, скажем так, количество, хотя они не всегда ясны. Это описание и позднеантичных авторов, но обычно говорят, что четко связано со славянами только упоминание Иордана в Гетике в VI веке нашей эры. До этого времени это легендарные сведения. И славяне помещаются, или те, кого можно считать славянами, потому что названия другие дают, этих этносов, в частности, те же самые анты, те же самые венеды, они помещаются между народами совершенно фантастическими. И причем находящимися так... Да, они за где-то там... Ойкумены, да, за Ойкумены. Они практически ничего не знают. Вот, начиная с VI века, мы получаем более-менее внятные упоминания, причем иногда упоминаются и племена. Причем, там, скажем, северяне или север. Но тут беда заключается в другом. Это то, о чем у нас как-то забыли. Забыли, и так достаточно плотно забыли, практически середины позапрошлого века. Дело в том, что в середине позапрошлого века такой очень известный словист Шафарик обратил внимание на одну любопытную деталь. Он написал: в этот период, то есть как раз тот период, который описывается в повести временных лет, встречаем мы славянских народов, называющихся одним и тем же именем, в разных довольно отдаленных краях. Например, полян на Висле и Днепре. Поляки, кстати сказать, тоже от полян. Славян на Ильмине, под Татрами, в Мизии, в Харутании. Бодричи на Одре, Верхней Тисе, Нижнем Дунае. Хорватов в Галиции, Карканошах, Германии, Харутании, Далмации. Да. Древлян на Руси и Лабе. Дулебов на Руси, в Чехии и Панонии. Дреговичи на Руси и Македонии. И так далее. Судя по тождеству их названий, можно полагать, что они были одного и того же рода. Но в самом ли деле были? Это по недостатку в исторических свидетельствах и памятниках языка нельзя никак утверждать. Потому что очень возможно, что многие из них, из этих названий, кажутся только случайно сходными. Ну да. Лес там, дерево там, дерево тут. Поле тут, поле там. Эту идею потом продолжил Михаил Погодин, известный русский историк, именем которого, кстати сказать, названа одна из улиц Москвы. Да. И дом даже его сохранился. Да, изба там есть. Да. Да. Он писал: в сочинениях Шафарика вы найдете комментарии на слова Нестора, вы увидите, что многие племена наши, по крайней мере, своими именами представляют единство с племенами, рассеянными в прочих частях Европы. Наши имена встречаются там или тамошние у нас. Славяне на Ильмине и в Словении, близ Адриатического моря. Хорваты в Галиции, в области Караковской, в Исполинских горах, в Полабии, в Штирии и Иллирии. Дреговичи между Припятью и Западной Двиной, и в Болгарии, в Германии. Дулебы по Бугу, и в Чехии, по Нунии. Древляне в Волыни и Полабии. Северяне по Днестре, по Десне, Семи, Соли и в Польше, по Дунаю. Поляне на Днепре и Висле. И дальше он совершенно гениальную фразу пишет. Он пишет: имена сих и прочих племен встречаются также в разных собственных именах по всем славянским странам. Рассматривая эти имена на славянской ландкарте, ясно видишь, что было когда-то время всеобщего движения славянских племен, подобное немецкой перестановке. И невольно сравниваешь их с перетасованной колодою карт, из кои, прибавим, все масти в обилии достались на долю России. Ну, так. Вот это вот здорово сказано, потому что действительно практически все названия, которые упоминает повесть временных лет, они встречаются и в соседних странах. Хорошо, это славяне. У нас есть уграфинские племена, да. У нас есть рядом другие. У нас есть еще пресловутые скандинавы, которые все-таки каким-то... Или это только, только так, скажем так, сословно-организационное, никак не вот... Вот влияние. Самое интересное, что со скандинавами довольно сложная история, потому что, ну, это в частности проявляется в этих бесконечных спорах о том, какую роль играли скандинавы в образовании древнерусского государства. Да, действительно, следы скандинавов достаточно мощные, прослеживаются от Балтики и до Черного моря. Да, действительно, самые, наверное, такие богатые, красивые, интересные курганы, они связаны со скандинавами. Да, есть предание о том, что Рюрик, который пришел из-за моря, судя по всему, был скандинавом. Хотя фигура совершенно фантастическая. Но то, что скандинавы играли определенную роль, это было ясно. Это было ясно и в 20 веке. От этой идеи отказались только во второй половине 40-х годов. Потому что, в частности, вот эта история о призвании варягов, она использовалась там германской пропагандой для того, чтобы сказать, что славяне сами не в состоянии создать свое государство. И поэтому точки зрения менялись у некоторых авторов, несмотря на то, что источники, так сказать, остались неизменными. Да. Источников не прибавлялось. И сейчас, в общем-то, достаточно спокойное отношение к этому. Скандинавы сыграли свою роль, но прежде всего это пришлые отряды, которые использовали в качестве наемников. Они могли управлять определенными территориями. Вот. Но, так сказать, каких-то серьезных следов в языке, да, мы обнаруживаем, в частности, в терминологии, связанной с княжеским двором. Это нормально, потому что профессиональные воины – это костяк дружины. Это костяк дружины. Тем более, что и сами эти княжеские дворы, они довольно своеобразны по этническому составу. Тоже тут не будем забывать, что есть одна деталь, которую нас тоже любят забывать. А точнее сказать, не любят вспоминать. Это женская часть матримониальных связей наших князей. Если мы посчитаем, мы увидим, что практически ни одной восточной славянки среди жен древнерусских князей не было. Потому что это могли быть скандинавки, когда мы точно знаем, шведки, гречанки, англосаксонки. Это были, скажем, половчанки, очень много. То есть по, так сказать, химическому составу крови мы не имеем ни одного восточнославянского князя. Все они иноземцы по крови. То есть получается, что вот элита, да, элита, военная такая, военно-государственная элита, она вся еще более смешанная. Да, чем, да. И это и нормальное. Больше, и все больше отделяется. Да. Но это нормально. Это нормальное явление. Это почти везде было. Совершенно верно. Практически во всех государствах, которые образуются в Средневековье, это нормальное явление и на Западе, и на Востоке. И это было тоже, в общем-то, обусловлено тем, что, скажем, принятие христианства, это сразу препона для того, чтобы можно было породниться с кем-то из своих. Браки ближе, чем в седьмом колене, были запрещены. Поэтому нормальное совершенно явление. И меня, собственно говоря, больше, конечно, волнует в данном случае не химический состав крови, как писал Василий Осипович Ключевский, а та культурно-языковая среда, которая формировалась у верхушки, у элиты. Потому что сразу возникает вопрос, там, скажем, Владимир Мономах пишет, что его отец знал 5 языков. Какие? Никто не знает. Перечисляют все языки, которые только вот были известны. Ясно только одно, что он точно знал греческий. Так. Потому что жена гречанка. С ней как-то надо было общаться. Если бабушка была жива, она шведская принцесса. С ней тоже надо было как-то разговаривать. А невестка, англосаксонская принцесса Гидегардовна, с ней тоже надо было как-то общаться. А с невестками? А потом еще со своими подданными как-то надо разговаривать. Ну да. А вот еще это, если перескочить, мы так говорили о половчанках, вот еще. Вообще степь какую роль играла вот здесь? Колоссальную. Колоссальную роль. И это было действительно вот здесь славяне, здесь степняки, и тут фронтир такой. Ничего подобного. Ничего подобного, потому что, да, конечно, кочевники это кочевники, оседлое население, оседлое население, но тут постоянные контакты были. То есть, если мы посмотрим родословную наших южных князей, там, скажем, начиная с Андрея Боголюбского, он был сыном половчанки. Игорь Святославич, который ходил на половцев, вообще-то он общался со своими родственниками. Потому что мать у него половчанка, бабушка половчанка. Своего сына он выдает за половчанку. Опять семейная свара, да? Опять семейная свара, да. У них сложные отношения. У них сложные отношения, они не столь однозначны, как у нас принято думать. Но это и культурный обмен, причем многие половцы принимали христианство, они принимали христианские имена. И поэтому, когда, скажем, половцы обращаются к южно-русским князьям за помощью, когда пришли монголы, тесть обращается к своему зятю с просьбой. Это у нас забывают обычно. Но тесть обращается к своему зятю за помощью. И этот зять идет на помощь своему тестю. Это родственники, это свояки, у них очень много общего. Мы, к сожалению, мало что знаем о кочевых племенах, потому что отсутствуют письменные источники. Мы это видим только с одной стороны. А тут черный ворон, богатый половчин, это у нас как вот вошло, так и осталось. На самом деле это гораздо более сложные отношения. Ну вот что мы можем сделать? Вот как, что у нас остается? Вот какой материал у нас остается для того, чтобы мы могли каким-то образом хотя бы реконструировать картину? Причем и в ее динамике по... Ну, во-первых, у нас остается археологический материал, безусловно. У нас и археологический материал – это очень мощный источник, который позволяет нам говорить о культурных контактах, о контактах этнических, о связях по крови, так сказать, и связях по культуре. У нас есть лингвистический источник, это очень мощный источник, который показывает, с какими народами было общение, у кого что заимствовали и так далее. Там, скажем, у нас много иранских корней. У нас есть слова со скандинавскими корнями, есть тюркские корни, которые, в общем-то, достаточно ранние. Готские корни, хотя вот отношения с готами совсем непонятны. Это все-таки период бесписьменный в этой линии для славян. Но лингвистика нам дает тут материал. Это, конечно, письменные источники, потому что какая-то память сохранялась. Просто к этим письменным источникам, в частности, к летописям, надо относиться тоньше. Надо читать их внимательнее. Есть такое заблуждение, что достаточно взять, прочитать и, так сказать, пересказать своими словами на современном русском языке, и мы получим объективную картину. Ничего подобного. Совершенно другие представления о цели, об объективности. Да. А зачем я это пишу? Да. И как я это пишу, и как это происходило? Вы знаете, и как должно было происходить? Да. Эта книжечка вышла в 40-м году, потом переиздавалась Игоря Петровича Еремина. Ну, он своеобразно был такой... Я не скажу, что антагонист, но оппонент точки зрения, которую сформулировал Дмитрий Сергеевич Лихачев. И Еремин говорил, когда мы берем в руки повесть временных лет, мы попадаем в совершенно незнакомый нам мир. Там другая система ценностей, там другие установки, там другие представления о том, что существенно, что несущественно. Там другая логика. Они мыслят чуть-чуть по-другому. И нам понять их достаточно сложно. Хотя можно, если поднапрячься, если поискать какие-то тонкие инструменты для того, чтобы работать с этими текстами, а не просто их пересказывать. И потом, конечно, в отличие от... Есть народы, которые хранят, которые основаны на каких-то базовых текстах, да, которые основаны, да, которые из года в год, из поколения в поколение воспроизводят множество, конечно, обрядов. И поэтому им гораздо история своя понятнее. Но вы знаете, это тоже правило... иллюзия. Да. Да. Но это, как правило, народы, которые попадают во враждебное окружение. Ну да. Вот как ни парадоксально, но когда народ попал во враждебное окружение, он лучше сохраняет свои традиции. Для них это противопоставление вот этим самым народу, который их дали. Ну, как евреи диаспоры, как армяне, как и многие. Там болгары во время турецкого ига, да, сохраняют. Казаки-некрасовцы, которые уезжают в Турцию на протяжении столетий, они уезжают в начале 18 века, там в 56 году, по-моему, они началась репатриация, они сохраняют язык, они сохраняют обычаи, они сохраняют одежду, они сохраняют культуру в целом. И это, конечно, удивительная совершенно вещь. Нормальное общение между людьми – это всегда такая эволюция и в культуре, и в языке, и в обрядах, и, естественно, в антропологическом типе. Да, история сложна чрезвычайно, и здесь важно не, во-первых, не в старые мифы, конечно, не упасть, да, и не насоздавать новых, вроде тех же самых каких-нибудь укров, совершенно каких-нибудь верно, этих там никоновских, я имею в виду не патриарха, никоновских арийцев, которые спускаются, конечно, с Карпатских гор, конечно, расселяются и всех побеждают. То есть очень важно, как-то действительно попытаться понять, картина. Да, я думаю, что мы сейчас как раз находимся в той точке развития, скажем, историографии, когда многие вопросы получают нужную постановку. И когда мы начинаем подходить к решению этих вопросов. Именно постановку. Именно постановку. То есть вначале правильно зададим вопрос. Да, да. А не будем искать ответ на неправильные совершенно вопросы. Совершенно верно. И, конечно, более тонкий инструментарий, потому что сейчас для этого есть все условия. И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание. Нельзя изучать историю своей страны, считая, что она изолирована от всех остальных и находится во враждебном окружении. Это бесконечный такой процесс взаимодействия, взаимовлияния. И я думаю, что перед нами много-много еще интересных проблем, которые стоит разрешать. Совершенно верно. И, конечно, не зависит вот поток истории той или иной страны, не зависит, какие границы она приобретает. Конечно. Государственные границы меняются. Ну, и да, они возникают. У нас очень все поздно вошло, вот вошли, когда снова стала наша история, стала история и балтийских племен, да, и вот известная шутка о Канте как философа народов СССР. Да. Вот это все не зависит от той политической конъюнктуры, которая существует на данный момент. Ни в коем случае. Вот. Ну что ж, замечательно. Игорь спрашивает, что все-таки толкового можно почитать по этой эпохе. Есть... Хотя бы, я бы добавил, что хотя бы вот настроить на такой вот вклад реального изучения реального. Есть очень хорошая книга Петрухина и Раевского, которая касается этнической истории раннего средневековья Восточной Европы. В свое время какой-то там, я скажем, импульс дал для того, чтобы эта книжка появилась, но и Владимир Яковлевич Петрухин, и Раевский покойный, к сожалению, они сделали блестящую книжку, они свели огромное количество лингвистического материала, археологического материала и письменных источников. Но вот это путь. Это вполне достойная книга, ее стоит почитать, два издания ее вышло. Отлично, хорошо, запомнили. Игорь Данилевский.